На сцене чернота декорации разбавлена пока что тремя оцинкованными ведрами, подвешенными на тросах. Под ними корыто, несколько стульев. Правее над сценой зависла ржавая труба с отколотым куском, как будто его выгрызли. А под трубой что-то вроде стола с зажженными свечами, от которых по всей сцене стелится легкая дымка. Все это придумала команда иностранцев, художник-сценограф Адамас Яцковскис и его сын Маркус, сделавший костюмы. Музыка композитора с демонической фамилией Фаустас, что отразилось на сочинении. В странных декорациях творится нечто странное. Стиль репетиции под грифом «секретно», то есть тишина. Режиссер не кричит, объясняет артистам все шепотом, как будто находится с ними в заговоре. Обслуга современника удивляется, что даже в перерыве никто за сценой не треплется и не травит анекдотов. Таинственность усиливают любимые слова режиссера. «Ну, не знаю, не знаю». «И, наверное». Он не выносит вопросов типа «Откуда я выхожу?» «Ну, хорошо», — говорит он решительно, — «в этом месте надо». Пауза. «Но если я вам объясню, мне неинтересно будет». Внезапно заканчивает он свой монолог. Второй акт. В странных декорациях нет ничего постоянного. Артист Максим Разуваев, репетирующий роль Мортимера, шепотом сообщает мне, что мизансцены меняются каждую минуту. Но это же путает артистов. Как же вы играете? Это не путает. Может быть, это не очень привычно, шепчет Разуваев, но очень интересно. И он же не суть меняет, а в форме пробует разное. Это очень мучительно, говорит Марина Ниёлова, прикуривая сигарету. Ты не успеваешь ухватить хвост его идеи, а тебе уже предлагают голову. Я сама хожу как без головы. Елизавета, чего народ мой хочет? Говорите, чего он хочет? Берли, головы Стюарт. Голову рубить будут в пятом акте. Игорь Кваша играет графа Лестера, любимца королевы Елизаветы. Вот после неудачного покушения на королеву он дрожит от страха, разоблачен, разгадан я, но как он мог напасть на след мой? Нет, нет. Туминас из зала поднимается к Кваше. Он не такой тяжелый. Он медвежонок. Мягкий, как в детстве. Надо легче, еще легче. Кваша на ходу перестраивается. Его знаменитый половой, то есть очень низкий голос, дает жалостливого петуха. Кваша как будто в весе потерял, и вся монументальность его пластики потекла, как мороженое на солнце. Его совсем будет не узнать, когда после встречи с Мортимером Разуваевым он натянет на голову детскую шапочку и окончательно станет похож на городского сумасшедшего. Однако через минуту выяснится, что это всего-навсего уловка, чтобы заманить партнера в ловушку, то есть в шкаф. Действие со шкафом тормозится, потому что режиссер с артистами Юшкевичем, Разуваевым и Квашой пытается найти причину смерти Мортимера. Задохнулся в шкафу? Закололся? Отравился? Даже королева подает голос, предположив, что он мог перерезать себе вены. Поиски кончины пылкого смельчака дорого обошлись артисту Разуваеву. Пытаясь из шкафа перекричать музыку «Подлец!», «Но по делам мне, как я глуп! Кто вызвал с ним меня на объяснение?» Он сорвал голос. Вообще,